Вот такая история. Не ведаю, каков в ней удельный вес правды и вымысла. Этот диалог столько раз обмусолен в художественной литературе и художественном же синема, что теперь уже и не разобрать. Однако операция «Крюк» — факт исторический. 1 апреля к бортелю направились ККО, корабли контроля космической обстановки, «Вещи Олег», «Такеда Синген» и «Винкельрид», оснащенные армадой беспилотных разведчиков. 4 апреля, по их целеуказанию, выслали адекватный наряд сил. Тяжелый авианосец «Жофр», десантные авианосцы «Швабия» и «Бавария», эскорт, линкор «Лотарингия» и авианесущий рейдер «Кёльн», которому наспех залатали носовую оконечность, сильно поврежденную в результате тесного знакомства с многоцелевой ракетой линкора «Видевда», плюс 4 фрегата и 5 тральщиков. Куда ж без них? Сводная эскадра европейской директории готовилась нанести левый крюк в скулу конкордианских ашвантов. Апрель 2622 года. Планета Бартель-2-4, система Бартель-2. Господин контр-адмирал, с Вещего Олега докладывают, скрыто минное заграждение на орбите. До полусотни дрейфующих мин и до 20 торпед в спящем режиме. Еще одна минная постановка на орбите первого спутника. До полусотни мин. Высылайте тральщики, Рихард. Все к планете. Спутник потом. Дистанция для мин великовата. Но потом обязательно. Не хочется получить мину в дюзы. Слушаюсь, господин контр-адмирал. Глава сводной эскадры контр-адмирал Дитрих Клеве поднял свой командирский вымпел на лотаринге. Капитан первого ранга, или, как говорят немцы, капитан Цурвельтраум, Рихард фон Лауниц вынужденно потеснился на своем ГКП, смирившись с тем, что он временно не является первым заместителем Господа Бога, только вторым. Флотоводец водил флот посредством специальной адмиральской консоли в центральном отсеке, которая располагалась по левую руку от капитанского органа, возвышение с многофункциональным пультом, который дозволял опрашивать все без исключения системы дредноута. Кроме того, с возвышения был виден весь ГКП, что для командира очень важно. Субординация, правда, страдала. Капитан общался с адмиралом сверху вниз, ибо тот помещался на одном уровне с пилотами, штурманами, связистами и так далее. Но в Еврофлоте на подобные мелочи не обращали внимания. Что с эскадрой клонов? Нас уже засекли? Гирк Леве заворочился в своем ложементе, обратив на капитана забрало. Все были облачены в легкие скафандры Саламандра на случай разгерметизации. Не могу знать. Шлем фон Лауница отрицательно качнулся. Но сейчас точно обнаружат. Тральщики выдвигаются. Линкор и авианосец шли в строю фронта, схваченной коробочкой из 4 фрегатов. На удалении 200 рейдер «Кёльн» резал вакуум уродливыми латками на носу. Этот танцующий утюг мыслился подвижным резервом и не нуждался в сопровождении благодаря своим выдающимся маневренным качествам. Далеко позади, в режиме полного радиомолчания, двигалась пара десантных авианосцев, которые несли бригаду штурмовой пехоты, бронеполк и роту осназа. Всю картину простреливали зоркие станции обнаружения и контроля с разведывательных звездолетов. А вперед к планете устремились эскадренные тральщики, раскрывшие свои громоздкие панели КОМ, комплексов обнаружения мин. Четвертая планета надвигалась навстречу, исполняя свой вечный вальс вокруг светила, желтого карлика. Местная звезда была не столь благосклонна к планете, как Солнце к Земле, но и не столь невнимательна, как Солнце к Марсу. Сама же планета, бледно-голубой шар в полтора земных радиуса, успела захватить в эпоху юности целых 8 лун. За второй луной таилась эскадра Еврофлота, а за первой — Конкордий. Отряд тральщиков приступил к работе. На удалении 200 тысяч от четверки по геосинхрону полз минный рой. Темные смертоносные подарки были в состоянии испортить любой праздник воинской доблести подлыми уколами из-под тишка. Их требовалось вычистить, и тральщики занялись своими прямыми обязанностями. Экипаж каждого кораблика отвалил в сторону на модуле дистанционного управления, а к минам уже шла шестерка космических беспилотников, БПКА. Да, очень больших, но все-таки беспилотников. Первая пара тральщиков растворила исполинские километровые пленочные панели, прошитые излучающими кабелями. Во всех диапазонах приключилось настоящее буйство, шторм демаскировки. Электромагнитные волны, инфракрасное излучение, сигнатуру защитных полей — все, чтобы свести с ума терпеливые минные парсеры. Космос ожил. В черноте сверкнули десятки огней, ознаменовав пробуждение мин к недолгой их жизни. Авангард тралящих БПКА был обречен. Взрывы мин пробивали в пленке огромные бреши, но не сразу, совсем не сразу им удалось найти сердца беспилотных ловушек тралов. Когда одна за другой погасли метки тралов, вся кубатура оказалась буквально прошита всевидящими станциями локаций. Каждая уцелевшая мина засечена и уверенно сопровождалась ожившими радарами наведений. Дистанционно управляемые лазеры ПКО принялись кромсать атакующий рой, точнее его остатки. Парсеры мин и сонных торпед слишком поздно сориентировались по настоящим целям, по тральщикам. Зато их очень даже засекла эскадра клонов. Таков сценарий классического правильного сражения на орбите. Из-за первого спутника вынырнули конкордианские фрегаты. Тройка фрегатов атаковала тральщики, удирающие из кубатуры грядущего сражения. Тральщики пыжились, выжимали из своих двигателей последние килоньютоны тяги, маневрировали, сыпали ловушки. Им приходилось рассчитывать только на себя, поскольку эскадра была слишком далеко, чтобы сразу прийти на помощь. Да и нельзя было раскрывать ее реальный состав, пока враг не втянулся в бой, задействовав основные силы. Именно поэтому минных офицеров считают смертниками, без пяти минут камикадзе. Именно поэтому космические саперы носят на левом запястье браслеты из титанира, навечно запаянные молекулярной сваркой. Именно поэтому в пьяном угаре офицерской кантины с ними стараются не связываться даже бойцы десанта, на всю галактику славные забияки. Прежде чем на шахматной доске сражения появились европейские фрегаты, клоны подстрелили два тральщика. И тогда началось сражение. «Не могу поверить!» — воскликнул капитан фон Лауниц, глядя на боевую панораму, которую транслировали всевидящие Такеда и Вещи Олег. «Это же Аббас! Это от него мы улепетывали на Кларе!» На фоне планеты из-за терминатора на дневную сторону в самом деле выплывал силуэт Аббаса, одного из серии лучших конкордианских линкоров. За ним следовал эскортный авианосец «Сардар», тяжеловес в своем классе. Трудно было не узнать обводы его 900-метрового тела. V-образные пилоны с вынесенными по сторонам кормовой надстройки орбитальными двигателями и акульим плавником поста дальнего обнаружения, что возвышался над парным жерлом посадочных палуб. 60 флугеров. Да, протянул тогда Дитрих Клеве. С вашего позволения, господин контр-адмирал, 65. Капитан фон Лауниц был точен, как всегда. И еще 3 фрегата. Вот они, тип Шиватир-2. А, черт с ними. Приказ по ордеру. В огонь! Адмирал повелительно потряс кулаком, пронзив голограмму над своей консолью. «Рейдеру Кёльн, икс переходом занять позицию в тылу вражеского построения. Дайте мне сеанс с Кёльном». «Слушаюсь», — откликнулся дежурный связист. Через полминуты на адмиральском пульте ожил экран, над которым поплыл трехмерный бюст капитана Байера. «Камрад Байер, мы атакуем», — сообщил Гир Клеве. За прозрачным забралом встопорщились соломенные усы, что было видно, невзирая даже на искажение связи. «Превосходно, господин контр-адмирал!» «Знаю вашу горячность, Байер, напоминаю план. Вы вступаете в игру в самом конце и только по моей команде». «Как можно, Геркливе, я помню диспозицию». «Прошу извинить», — прервал их диалог голос трансляции. «Говорит командир БЧ-7 Браух. Фрегаты опознаны как модификация «Осмород». «Да-да, это «Осмороты», — вклинился фон Лауниц. У них на борту сверхтяжелые плазменные пушки. Учтите, Байер, в ближний бой с ними лучше не вступать. Защитное поле такого потока плазмы долго не выдержит. «Я обучен танцевать с сатаной, комрад», — ответил капитан Кёльна. БЧ-1, штурманская боевая честь, выдала прокладку курса на X-переход. Лотарингия и Жофр поддернулись желтым маревом. Их силуэты потеряли глубину, будто злой шалун украл одно измерение. А потом пропали из эвклидовости, чтобы возникнуть вновь среди невидимой волны зираковских монополей на орбите Бартеля 2-4. Конкордианская эскадра поначалу была в выгодном положении. Она встретила бой, построившись, в то время как Жофр и Лотарингия материализовались на расстоянии 1500 друг от друга и более чем в 10000 от фрегатов. Сардар поднял флугеры, которые устремились к линкору, а его одноклассник Аббас пошел на сближение, одновременно отрабатывая маневровыми, чтобы прийти в точку синхронного выстрела, развернутым по ходу движения бортом. До эскадры клонов оставалось порядка 15000 километров, и фрегаты обоих сторон спешили занять места подле подопечных вымпелов первого ранга. Аббас, новейший звездолет Конкордий, дитя программы 1212, вооруженный 8 747-мм орудиями в трех башнях, простреливавших всю сферу вокруг корабля. Многоцелевые ракеты «Аждат» в двух пусковых установках, защищенных главным бронепоясом. Это от его огня сбежала Лотарингия в сражении на орбите Клары. И теперь капитан фон Лауниц жаждал реванша. На удалении 10000 носовая конечность германского динозавра озарилась серией ослепительных бликов. В черной броне отразились факелы маршевых двигателей МРК «Пацифик», мощнейших ракет великорасы. Одновременно пилоты переориентировали дредноут, подставляя под ответные залпы несокрушимый бронепояс. Заворочились башни ГК с 14 545-мм орудиями. Артиллерийская дуэль была короткой и страшной. Аббас вынужденно встал на маневр уклонения, давая возможность своему ПКО отстреляться от ракетного удара. Посты и пацификов врезали батареи ИНБ, стараясь обмануть блоки наведения. На перехват устремились легкие зенитные ракеты, заработали батареи лазер. 5 ракет обратились в облака мельчайших осколков. Еще одна ушла в молоко, поддавшись электронным морокам. Однако снаряды ГК обмануть невозможно. Они слишком стремительны и тупы. Через 9 секунд после гибели последнего «Пацифика» залп обрушился на Аббас. 2 снаряда в фугасном исполнении брызнули конусом поражающих элементов над батареями ПКО в корме. А еще один, монолитная болванка на метеоритной скорости, угодил в бронепояс. Чудовищный мощный удар буквально испарил 3 тонны стали и паракорумдовый бивень на стержне из объединенного урана. Броня взорвалась. Взбесившиеся молекулы, миллиарды, миллиардов частиц, вылетели из гнезд кристаллических решеток, разлетаясь вихрем гиперзвуковой ударной волны, в которую превратился участок бронепояса 15 метров в диаметре. Струя плазмы пронзила переборку, а вторичные осколки выкосили все живое в отсеке. Остальные снаряды прошли мимо. Что поделаешь, за скорость и прочность приходится платить меткостью. Ответ Аббаса был не менее впечатляющим. 2 бронебойных тарана сокрушили группу маневровых дюз на боку Лотарингии. Из разорванных топливопроводов хлестало горючее, тут же замерзая мириадами ледяных шариков в разгерметизированном отсеке. Удар был так силен, что германский линкор повело в сторону, и пилотам пришлось отрабатывать двигателями, чтобы компенсировать отклонение от курса. Вслед за снарядами ГК свою цель нашел и один «Пацифик», разрушивший правобортную катапульту для флугер. Клонский линкор продолжал выписывать полуциркуляцию со случайными рысканьями. Так пилоты затрудняли наведение комендором Лотарингии, одновременно стремясь сохранить выгодную дистанцию. Фон Лауниц в то же время вел линкор в ближний бой, где отменная скорострельность и численное превосходство его пушек могли переломить ход драки. Пятым залпом комендоры добились двух попаданий бронебойными. У Аббаса начала стремительно скисать мощность на одном маршевом двигателе. Аждат прошил две переборки и уничтожил запасной мостик германского дредноута. Одновременно 747-миллиметровый фугас вырвал из легкого корпуса целую батарею лазерных пушек ПКО. Бронированный германский монстр, пользуясь частичной потерей скорости Аббаса, прорвался на ближнюю дистанцию. Маршевые дюзы горели победным огнем, пробоины искрили, плевались фонтанами огня орудийные компенсаторы, зенитные установки плели разноцветную паутину вокруг могучего полистального тела, а солнце заливало светом черные бока. И тут на сцене появились флугеры Великой Конкордии. «Третья!» — раздался голос в наушниках командира третьей башни ГК линкора Лотаринги. «Здесь третья!» — отрепетовал капитан-лейтенант Леопольд Кастельхоф. «Доложить повреждения. У башни не опрашивается второй откатник». Инженер-капитан Кумель по кличке Окурок волнуется. Окурок — это из-за привычки непрерывно смолить сигару, а также из-за фамилий. Кумель, Штумель — какая в сущности разница? Командир сидел за пультом в бронированной полусфере, прямо в башне. Проклятые клоны умудрились перебить короб с кабелями дистанционного управления. Пришлось бежать сюда, под стальные своды, совсем ненадежные, когда речь идет о 747-миллиметровых снарядах. Взгляд на индикаторы. Порядок с откатником. И, подумав секунду, дистанционный короб разбит, как ты знаешь. Что там вообще может опрашиваться? Тут же возник голос капитана Лауница. «По всем башням ГК приказываю огонь в предельном темпе, огонь по готовности». Окурок наверняка собирался ввернуть что-нибудь из обычного рациона, которым он любил угощать коллег, насчет устава в бою и резервных каналов связи. Как будто кто-то не в курсе насчет резервных каналов. Но после сессии командир заткнулся. Предельный темп огня по готовности — это не шутки. Башня начинает работать сама по себе, не координируясь в залпах с остальными. Самостоятельная индивидуальная наводка при темпе выстрел в 5 секунд требует от комендоров полной концентрации. А то, что оборудование из центра не опрашивается, так и без с ним. Главное, что башня в работе. Вот он, Аббас, километровая акула на голубом фоне планеты. Его хорошо видно в телеметрии. При максимальном приближении можно разглядеть даже фактуру брони. Что такое 1000 километров для хорошей оптики? «С верхней полусферы норовит зайти, дерьмо кошачье», — подумал Лео. «Это хорошо». Хорошо, потому что его четырехорудийная башня как раз на спине Лотаринги. «Упреждение 120», — доложил расчет наводчик. «Дистанция 1058, 70». «Фугасными!» «Есть фугасными!» Лео спиной почувствовал вибрацию элеваторного короба. 4 снаряда только что поступили из крюйт-камеры в замки. Голограмма прицеливания, силуэт мишени, расчет местоположения в точке контакта. «Огонь!» Бинарная смесь взорвалась, вышибая снаряды. Гулкий удар прокатился по всему организму, порождая волны мурашек на коже.